Глава 30. «Да», — сонно ответила Сильвия. «Это Виола». «Что случилось?» — она проснулась. «В твоем банке есть охрана?» «А как же? И кто?» «Ну, такие крепкие парни, бывшие военные. Да что произошло? Мне нужна твоя помощь срочно. Приезжай к 8 утра в офис». Мигом отреагировала Сильвия. «Пропуск будет у дежурного». Через час разговора с Сильвией Яновной я поняла, почему она сделала в столь молодом возрасте блестящую карьеру. Выслушав меня, управляющая не стала ахать, охать, закатывать глаза и задавать идиотские вопросы. Сильвия взяла трубку и велела: «Иди сюда». Через пару минут в кабинете материализовался парень лет 35, крепкий, с короткой шеей и бритым черепом. «Знакомься», — бросила Сильвия. «Василий, начальник отдела безопасности. Насколько понимаю, у нас нет времени». Я кивнула. «Тогда не будем тратить его зря, садитесь», — велела управляющая. Еще через час был выработан план, а в 11 утра я уже звонила в дверь к Борису, молясь про себя, чтобы он мирно спал дома. На этот раз фортуна решила повернуть ко мне улыбающееся лицо. «Но кто там еще?» — прогудел парень из-за двери. «Ни черта не видать». Василий, залепивший для этого глазок жвачкой, усмехнулся. «Слышь, братан, вода от тебя течет!» «Какая?» — недоумевал Борис, не спеша, однако, открывать. «Водопроводная!» — рявкнул Василий. «Давай открывай, ща весь дом затопишь!» «У меня сухо!» «А не бреши-ка! У людей хлещет, а он врет!» «Так ей-богу, все выключено!» «Значит, трубу прорвало!» «Вот, блин, хренотень какая!» — загремел замком Боря. «Разбудили не вовремя. Вода у них, и при чем тут я?» Дверь распахнулась. Борис, взлохмаченный, босой, одетый лишь в трусы, открыл было рот, чтобы продолжать возмущаться, но тут Василий и 5 других ребят влетели в квартиру. Из коридора понесся мат, глухие удары, вскрик. Я осталась на лестнице. Не прошло и 5 минут, как Василий выглянул наружу и, весело улыбаясь, сообщил: «Клиент испекся и подан к столу». Я вошла в комнату. В центре ее на стуле сидел Борис. Позади него с пистолетами в руках стояли 2 охранника. Еще 2 застыли у двери, 1 у окна. «Что вам надо?» — белыми губами прошептал Борис. Я молча смотрела на мерзавца. «Деньги в комоде под рубашками, красная коробка», — быстро затрахтел хозяин. «Еще перстень возьмите, он дорогой, с бриллиантами, часы». «Засунь себе эту дрянь в...» — сказала я. «Где Славский?» «Кто?» — попытался изобразить удивление негодяй. «Евгений Славский, шофер, который увез на машине Настену». «Не знаю такого». Я подмигнула одному из охранников. Тот приставил ствол к виску Бориса. «Мы не шутим», — улыбнулась я. «Ты даже не понимаешь, во что вляпался. Говори адрес Славского и телефон». «Его нет», — прошептал Боря, делаясь сине-желтым. «Кого? Уточни, пожалуйста». «Он живет в Подмосковье. Вернее, это теперь Москва, но на самом деле деревня. То есть была колхозом, нынче новый микрорайон», — зачастил Боря. «Телефона там нет». «Адрес», — настаивала я. «Живо? Или ты покойник?» Борис посерел. «Власихинский тупик, дом 9. Я перевела дух. Слава богу, Боря дурак и трус. Имейте в виду, если на вас нападают и требуют выдать информацию, держитесь до последнего. Пусть бьют, обещают пристрелить, мужайтесь изо всех сил, потому что никто не уничтожает объект, обладающий эксклюзивными сведениями. А вот как только вы проболтаетесь, тут точно придет конец. Ненужных свидетелей, как правило, пристреливают. «Смотри, голубчик», — пригрозила я, — «если решил обмануть нас и услать в неверном направлении, то зря. Вот эти двое останутся с тобой, если что, тебе мало не покажется». «Совестью клянусь, не соврал», — завопил Борис. «Это он все придумал. Он девочку украл. Я только так, на подхвате был. Мне и денег не дали. Меня обманули». «Вяжи его, ребята», — спокойно велел Василий. «И рот ему заткните. Петя и Сережка тут останутся. Роман, Влад и Андрей со мной». На улице Василий тихо спросил у меня: «Что потом с ним делать надо?» «В милицию сдадим», — сказала я. «Вечером после беседы со Славским». «У нас за такое лицензию отобрать могут», — сказал Роман, устраиваясь на заднем сиденье. «Ты замолчи», — велел Василий. «Не твоего ума дело. Сильвия Яновна все проблемы решить может». Власихинский тупик оказался на юго-западе столицы. Узкая длинная улочка, застроенная с двух сторон высокими блочными домами, тянулась, извиваясь змеей. Мы медленно ехали, читая номера. 3-й, 5-й, 7-й, 11-й, 13-й. «Проскочили, наверное», — покачал головой Василий. Он развернулся, и мы вновь принялись всматриваться в таблички. 3-й, 5-й, 7-й, 11-й, 13-й. «Обманул, гад», — сплюнул Роман. «Давайте спросим у аборигенов», — предложила я. Василий притормозил, опустил стекло и крикнул: «Гражданочка, мы что-то никак не поймем. Тут есть 9-й дом?» Молодая женщина с коляской махнула рукой влево. «Все его ищут. Сюда сворачивайте и по дороге езжайте». Мы послушались, вырулили на небольшую площадку, заставленную машинами, и увидели длинное желтое двухэтажное здание, сильно смахивающее на барак. Угол дома украшала огромная цифра 9, намалеванная белой краской. «Вот и славненько», — оживился Василий. «А ну, пошли!» Нужная квартира оказалась на первом этаже. Я позвонила. «Кто там?» — спросил женский голос. Василий толкнул меня. «Слышь, соседка!» — запищала я. «Из подвала прибегла, там склад, у нас с потолка вода течет». «Ой!» — воскликнула тетка, громыхая замком. «Да у нас полный порядок, небось труба лопнула, сами знаете, какие они тут. Прямо беда!» Я вспотела от напряжения. Замки лязгали и лязгали. Складывалось ощущение, что их не меньше 40. Наконец послышался противный скрип несмазанных петель. Дверь распахнулась. В темном коридоре стояла фигура, замотанная в платок. Я хотела было спросить, где Женя, как вдруг женщина метнулась внутрь помещения. На секунду мы растерялись. Потом Василий с ребятами кинулись за ней. «Эй, лови, в окно прыгает!» — заорал Роман. Я решила, что он приказывает мне бежать во двор, и со всех ног кинулась на улицу. Перед глазами предстало изумительное зрелище. По маленькому дворику босиком бежит женщина в халате. За плечами у нее развивается оренбургский платок. Из окна первого этажа вываливается Роман с пистолетом в руке. За ним выпрыгивает Василий. «Стой, падла, стрелять буду!» — заорал начальник охраны. Женщина, вспугнутой птицей, метнулась между машинами. «Уйдет, гадина!» — выкрикнул Роман, кидаясь следом. «Уйдет! Держи ее, комбат!» Вдруг у стоящего у обочины темно-серого Рафика распахнулись двери, и оттуда, словно бусины разорвавшегося ожерелья, покатились люди, одетые в камуфляж. Черные вязаные шлемы закрывали лица, в руках у всех были автоматы. «Бросай оружие!» — заорал один из них. «Лови, падлу!» — вопил Роман. «Всем стоять! Падай, гады!» Через секунду на небольшом пятачке началась драка. Слава богу, никто из парней не решился применить оружие. Поняв, что мужики занялись разборками, я юркнула между машинами, увидела, что тетка бежит уже к автобусной остановке. За ней следом несся Роман. Ему удалось уцепить беглянку за плечо. Он изо всей силы дернул бабу. Она покачнулась и упала. Ее довольно тяжелое тело сбило Романа с ног, но он воспользовался ситуацией и сел ей на спину. Она стала извиваться под ним и выкрикивать что-то нечленораздельное. В какой-то момент ей почти удалось выбраться, но тут на помощь подоспели парни в камуфляже. Вмиг они схватили Романа, подняли бабу и поволокли парочку в Рафик. «Лицом к стене!» — завопил один из ОМОНовцев, довольно больно ударив меня по голени. «Шире ноги, а ну шевелись!» Чья-то грубая рука стиснула мое плечо. «Имя, фамилия!» — загремел простуженный голос. «Виола Тараканова, сейчас все вам объясню. Мой муж работает в милиции, майор Олег Куприн, его телефон...» «Офигеть!» — воскликнул грубиян и отпустил мое плечо. «Олега сейчас родимчик хватит!» Поняв, что меня больше не держит, я обернулась и почувствовала, что земля уходит из-под ног. Передо мной стоял Валентин Шмаков, заместитель Олега, его, так сказать, правая рука. «Ты что тут делаешь?» — с невероятным изумлением спросил Валя. Протянула я. «Погулять решила, воздухом подышать. Нельзя разве?» «Ступай в Волгу, там Олег сидит». «Ни за что!» — затрясла я головой. «Никогда!» Валентин легко поднял меня, без всяких усилий донес до машины и сунул внутрь. На заднем сиденье рылся в каких-то бумажках Олег. Он поднял голову. На лице мужа появилось сначала изумление, потом негодование. «Виола!» — воскликнул он. «Что за черт? Ты откуда?» «Ну, как бы это объяснить? В общем и целом, если сказать откровенно, без вранья, не боясь правды, то с улицы». Виски Олега покрылись мелкими капельками пота. «Какого дьявола налетел он на меня? Ты оказалась тут! Что тебя носит по городу? Отчего не сидишь дома?» От обиды у меня перехватило горло, и я заорала. «А сам чего не дома?» «Так я работаю». «И я на службе». «На какой?» «Книгу пишу». «Офигеть можно», — перешел в диапазон ультразвука муж. «Просто сбрендить. Не нравится? Уходи к своей Валечке». «Какой?» «К такой, который сегодня в 5 утра с букетами и конфетами отправился», — выкрикнула я и рухнула на сиденье. Внезапно я почувствовала, что силы покинули меня. На душе стало черно, внутри ворочалась горькая обида, смешанная с невероятным удивлением. Я хотела найти Женю Славского, а наткнулась на какую-то сумасшедшую бабу, невесть почему решившую бежать. Значит, я шла по неверному пути. Книги не будет. Из глаз хлынули слезы. Куприн прижал меня к себе. Вилка, ты ревнуешь. Я уткнулась в пахнущий знакомым одеколоном шарф и, ощущая безмерную усталость, тихо сказала: «Вовсе нет. Можешь отправляться к своей Валечке. 7 футов тебе под килем». Куприн рассмеялся. «Хочешь с ней познакомиться?» «Нет». «Давай представлю вас друг другу». Я пнула Олега сапогом. «Нет». Но муж встал, открыл дверь и крикнул: «Валя, поди сюда!» Я быстро вытерла рукавом пальто лицо. Эта женщина не должна увидеть меня в слезах. В Волгу, сопя от напряжения, влез Шмаков. «Вот», — хмыкнул Олег, — «знакомьтесь, Валечка». «Совсем заработались», — покачал головой Валентин. «Мы 100 лет друг друга знаем». У меня в груди будто лопнула туго натянутая струна. По щекам вновь потекли слезы. «А зачем ты к нему в 5 утра поехал?» Валентин недоуменно смотрел на нас. «Операция у нас тут была подготовлена», — вздохнул муж. «Тщательно разработанная акция по задержанию». «А букеты и конфеты кому?» «Да никому», — пожал плечами Олег. «Позвонил Вальке на мобильный и сказал: уже бегу, а он...» Куприн глянул на Шмакова. «Помнишь, что ты мне сказал?» «Так я пошутил», — растерянно ответил Валя. «Дескать, букет с конфетами прихвати, раз на свидание торопишься». «Я, если не высплюсь, всегда глупо шучу. А что у вас стряслось?» «Ничего», — хмыкнул Олег. «Так, шум в канале связи, сбой в системе, маленькая техническая неполадка». Домой мы явились поздно вечером. Сначала просидели несколько часов у Куприна на работе, а потом отправились в кафе, где провели еще много времени, выясняя отношения. Открыв дверь, Олег споткнулся о сумку и спросил: «Это что?» «Вот», — быстро нашлась я, — «решила твои вещи в химчистку сдать. Должны были приехать, да, наверное, забыли». «У меня нету такого количества шмоток», — ответил Куприн, вешая куртку. Я посмотрела в коридор и удивилась. Ну и ну! Все свободное пространство было заставлено чемоданами и сумками. Мест 20, не меньше. На вешалке болталась дорогая шуба, похожая из соболя. Рядом валялись высоченные сапоги ботфорты на головокружительном каблуке. «У нас гости!» — в ужасе вскрикнула я. Послышалось легкое шарканье, и из кухни вышла Марина Степановна со стаканом в руке. Увидав нас, она радостно заявила: «Олег, вы сегодня спите на кухне». «Почему?» — удивился муж. «В вашей комнате на диване постелили мне». «Зачем?» — подскочила я. «Что за ерунда?» «Лора приехала. Ей нужна отдельная комната», — пояснила старуха. «А с Вованом ей не хочется рядом лечь после долгой разлуки. С горячо любимым мужем», — прошипела я. «Владимир Семенович храпит», — отрезала старуха. «Лорочка должна отдыхать, а я не могу жить в одной комнате с посторонним мужчиной. И вам, Виолетта, придется выключить лампу сразу, а не жечь ее до утра. Я не способна спать при электрическом свете». От такой наглости я просто потеряла дар речи и хлопала глазами, глядя, как старуха шаркает по коридору. Наконец она добралась до нужной двери, постучалась и воркующе ласковым голоском запела: «Лорочка, я принесла тебе чай. Можно войти?» «О, Господи!» — раздался в ответ тоненький капризный голосок. Сколько раз можно повторять? Я не пью чай. Никогда. Только сок и воду. Оставьте меня в покое. Только заснула. Марина Степановна вжала голову в плечи и пролепетала. Но ты же всегда раньше любила в кроватке выпить чашечку Липтона. А теперь нет, рявкнула певица. Отвяжись. Свекровь попятилась и наткнулась на меня взглядом. Вот, растерянно пробормотала она. Я старалась, купила самый дорогой листовой в жестяной банке, настаивала по часам, а она, оказывается, теперь только сок употребляет. И куда его деть? Сами выпейте, посоветовала я. Мне нельзя такой крепкий. Вылейте. Да, наверное, так и надо сделать. На глазах Марины Степановны неожиданно появились слезы. Мне вдруг стало жаль старуху. Конечно, она противная, но эта Лора еще хуже. Что ей стоило взять из рук бабуси чашечку, а потом преспокойно вылить из нее содержимое? «Давайте я выпью». «Правда?» — приободрилась Марина Степановна. «Попробуйте». Я взяла стакан и отхлебнула. «Волшебный напиток! Давно мечтала о таком, но у меня подобные не получается». Старуха улыбнулась. «Если нравится, я вам, Виолетта, завтра еще такой заварю. Только не советую употреблять его часто». «Почему?» «Чай сильно действует на нервную систему, а у вас она, похоже, совсем расшатана». Я поставила пустой стакан на полочку. «Вот и жалей людей после этого».